мой номер, не звони ночами. Не будет больше ничего между нами. Твоих друзей уже устала видеть. Не делай так, чтоб начинала я тебя ненавидеть. Я не хочу тебя обидеть. Мой милый мальчик, мы ведь расстаемся. И к этой теме больше не вернемся. Погасли звезды.